Глава 4. Река Одра. 6649 год от сотворения мира в Звездном храме. Близится утро, а спать не хочется. Я сижу на пне у небольшого костра и планирую свою будущую жизнь. Над головой шумят кроны деревьев, а с Одры прилетает свежий прохладный ветерок. На душе спокойно и самую капельку грустно. Отчего? Да и сам толком не пойму. Ну, наверное, основная причина в том, что в данный конкретный момент мне не очень хочется возвращаться в беспокойный большой мир, где меня никто не ждет. Расположившийся напротив меня лысый мужичок, которого 4 недели назад я освободил из разбойничьего плена, кстати сказать, тоже не горит желанием вылезать из лесов. Но у него свои расклады, и я про них знаю. Зовут его Рацлав Сленза. По молодости он хотел стать воином, но в первом же походе получил тяжелое ранение в ногу и с тех пор сильно захромал. Семьи нет, детей тоже. Один как перст жизнь свою прожил, а кормился тем, что был обучен грамоте своей, славянской, да и латынь понимал. Поэтому человеком являлся достаточно ценным и долгое время находился в свитах разных местных князей. Ну а последние 5 лет он служил Вратиславу Грифину, который управлял проживающими на берегах Венецкого, Балтийского моря, племенами поморян, укрян, приморских волынян и порычан. Со временем Рацлав состарился и недавно был отправлен под скарбием в одно из дальних княжеских поместий, то самое, которое было ограблено разбойниками. И не просто разграблено, а с умом, по чьей-то наводке, с убийством всех проживающих там слуг и похищением старика, на которого теперь наверняка повесят пособничество налетчикам и предательство. Бывший под скарби это понимает очень хорошо, ибо человек он не глупый, и потому на доклад к своему князю не торопится. Что может доказать старый человек, который подозревает, кто организовал налет, но не имеет веса, чтобы продавить свое мнение, да и кто будет его слушать? Веренное ему имущество не сберег? Да. Люди убиты? Точно так, свидетелей нет, а сам Рацлав несколько дней находился неизвестно где, и никто не поверит, что он залечил раны. Поместье разбойники, скорее всего, спалили. И есть такое, старик самолично видел, как они по всему терему масло разливали. Так что в любом случае он виновен, и его ждет смерть. А Рацлав хочет еще немного пожить. Вот и сидит со мной в дебрях, рассказывает спасителю о том, что сам знает, и надеется на то, что когда придет срок расставаться, а это должно случиться сегодня утром, я не прирежу его и не брошу на поживу дикому зверю. Но это он зря беспокоится, свое обещание я намерен сдержать и даже выделю ему долю с добычи разбойников. Моя рука подобрала с земли толстый корявый сук и бросила деревяшку в огонь. Вверх взметнулся сноп искр. На лету они погасли и исчезли в темноте. И вобрав в себя напоенный цветочными ароматами ночной воздух, я еще раз прокрутил в голове все события минувшего месяца, с того самого момента, когда украл у разбойников лодку с добычей. Бррр. От воспоминаний, особенно тех, которые касались первых деньков моего знакомства с Рацлавом и об устройстве временной лесной стоянки, я невольно передернул плечами и скривился. Эх, намучились мы, что есть, то есть. А все от чего? Помощник у меня слабосильный, да и я от него недалеко ушел, так что пока лодку спрятали, да пока хорошее местечко для базирования выбрали, вот тебе 2 суток, которые можно вычеркнуть из жизни, прошли. Но ничего, общий язык мы со стариком худо-бедно, но нашли. Точки соприкосновения наших интересов обозначили. И после этого вполне мирно и без конфликтов прожили не самые худшие деньки нашей жизни. Старик, которого бандиты сильно избили, после похищения оклемался и пришел в себя – да и я мышцами немного оброс и физическую форму восстановил, так что не зря мы в глухой чащобе сидели. Опять же, у меня была разговорная практика, и я получил необходимые сведения. И как на сложившуюся ситуацию не посмотри, мне повезло. Однако это предыстория, а я перехожу к конкретике. Итак, что же на данный момент я имею в активе? Продовольствия практически нет, так как мы с Рацлавом все запасы уже давно оприходовали. И вот уже 3-й день подряд пробавляемся одной лишь рыбой и раками. Мы со стариком сидим в километре от Одры, где спрятана трофейная лодка, которая, между прочим, стоит денег, но продать ее целая морока. Поэтому можно сказать, что она является моим одноразовым средством доставки до ближайшего города, а это Щецин и до него 50 километров, грубо говоря, вниз по течению реки 1 день пути. Помимо лодки есть превосходный меч, громовник, 3 комплекта неплохой одежды, 2 пары сапог, 3 ножа, топор, котелок, небольшой рулон льняной ткани, пара кожаных плащей, 4 серебряных кубка и 3 подноса с клеймом княжеской фамилии. Плюс к этому 2 серебряные гривны, каждая весом в 200 грамм. Несколько мелких кусочков серебра. Кое-какая походная мелочь из разбойничьих запасов и крепкая дорожная сумка. Так что я уже не нищий. А самое главное, благодаря старику я немного, самую малость освоил местный язык и теперь знаю, где и в каком времени нахожусь. Год сейчас 6649 от сотворения мира в Звездном храме, а если оперировать более привычным для меня летоисчислением, то 1141 от Рождества Христова. Но нахожусь я, как уже было сказано ранее, на берегу реки Одры, в землях западных славян-венедов, которые управляются четырьмя правителями. Первый – это Вартислав Грифин, именно ему служил Рацлав Слензе и вокруг нас его владение. Он христианин, одевший крест по принуждению 17 лет назад, после того, как его разбили поляки. Сейчас этот князь активно насаждает среди подданных новую веру, но и старую старается не обижать, хотя храм Триглава в Щецине, если верить старику, того и гляди, закроют. У князя два брата, Ратибор и Свантибор, и оба его поддерживают, прикрывают католических миссионеров и атакуют своих соседей лютичей, которые являются язычниками. А делают они это не сами по себе, а при поддержке князя Ободритов Никлота, с которым Вартислав недавно породнился. Выдал за старшего сына Никлота свою дочь Воиславу, а теперь они ведут совместную войну против братьев по крови. Второй князь – выборный вождь племенного союза лютичей князь Прибыслав. За него племена Ричан, Редари и Долинчан. И на него идет накат со всех сторон. С запада Никлот с бодричами, с востока Вартислав Поморянский. С юга и юго-запада германцы во главе с графом Адольфом Шауенбургским. Ну а с севера, со стороны моря, что ни год, датчане налетают. Так что положение у него достаточно тяжелое. Но старый Прибыслав не сдается, продолжает борьбу, держится за веру отцов и огрызается. Третий вождь, ставший князем авторитетный воин, бывший воевода союза Бодричи Никлот. Под его рукой племена Глинян, Ободритов, Варнов и Палабов, а также остатки вагров и примученные им лютичи, хижане и череспяне. Он старается расширить свои владения, так же, как и Прибыслав, придерживается языческой традиции, христиан не привечает, все время готовится к большой войне с католиками и постоянно увеличивает войско. Ну и четвертый правитель – князь племени Ранов, Руян, Титислав. Подобно большинству славянских вождей, он выборный лидер и воин. Но его власть очень невелика, поскольку он не может объявлять войну, ограничен в сборе налогов и вынужден подчиняться совету жрецов в городе Арконы, главного религиозного и культурного славянского центра на Венецком море. Такие вот дела. А что касательно внешней политики, то все весьма печально. Вокруг венедов, которые постоянно грызутся между собой, сжимается кольцо из врагов – германцев, поляков и датчан, которые сплошь христиане-католики и давят на своих языческих соседей. Этот натиск не ослабевает, и, насколько я знал историю, через несколько лет против славян объявят крестовый поход, который будет отбит, но ценой больших потерь. А еще лет через 20-25 венеды будут окончательно разбиты, а их земли разделят феодалы Священной Римской империи, польские князья и скандинавские короли. Однако, пока все это относительно спокойно и пользуюсь этим затишьем, я могу без особых проблем добраться в приморский город Волегощ, который находится в землях лютичи, посетить храм бога Яровита и передать верховному жрецу этого святилища громовник его сына. После чего, если волхвы меня не спеленают для допроса, я буду предоставлен сам себе и смогу отправиться куда захочу. Конечно, можно было бы плюнуть на просьбу погибшего в ретропространстве воина, но в каждом человеке есть совесть, его моральный страж, и я не исключение. Слово «дал» значит «не будь животным, сдержи его». Тем более, что оставаться на месте я не собирался, и мой путь все равно лежит в сторону моря. Пока дойду, присмотрюсь к жизни местных людей, получше освою язык и более конкретно определюсь со своими дальнейшими планами, которые в настоящий момент являются чем-то очень и очень смутным. Двинуться на Русь? Ну там сейчас княжеские междоусобицы, в которых мономашичами между собой и мстиславичами режутся, а значит, с перспективы на родине не очень хорошо. Тогда может направиться в Новгород? Этот вариант причем весьма неплохой, поскольку торговая республика ушла из-под власти великого князя, тем самым фактически отделилась от Руси, правители меняют как модные барышни перчатки, а управляется советом господ и городским вечи. Так что там есть где развернуться. Еще можно остаться в Европе, но не лежит у меня к этому душа, ибо хочется находиться среди своих. Ну а в целом окончательного решения у меня пока не было. Но это не страшно, главное выйти на дорогу, а дальше все само сложится. Вот такой вот расклад, касающийся моего местоположения и обстановки, в которой я оказался. И после этого, как всякий нормальный путешественник во времени, который не имеет возможности вернуться обратно, я должен был задать себе следующий немаловажный вопрос. А что я могу и кем хочу стать в новом для себя мире? Вопрос, как говорится, на засыпку, и ответ на него должен быть максимально честным, ибо это нужно не левому дяде, а конкретно мне. Поэтому совершенно естественно я постарался в себе разобраться и провести краткую ревизию своих талантов и знаний. И что меня удивило, я узнал про себя немало интересного, поскольку сейчас очевидные факты становились чуть ли не откровением. Во-первых, я считаю себя русским человеком, который готов жить и пахать на благо своего народа и не желает быть западным рыцарем, японским самураем или конунгом викингов. Зачем мне эти чужаки, если я четко понимаю, кем являюсь по крови и менталитету? Незачем, поскольку с мотивацией у меня полный порядок. И мне начхать на них до тех пор, пока они не лезут в страну, которую я считаю родиной. Однако русского народа, за который я готов постоять, как такового еще нет, хотя уже существуют такие понятия, как «рус» и «русь». Но Русь на данный момент разная. Есть киевская, северская, белая, черная и поморская. А словом «рус» обозначают крупные племенные союзы или профессиональную касту воинов-варягов. И получается, что где осяду, там и будет мой новый дом и народ, за который я буду готов рвать вражеские глотки. Во-вторых, у меня в голове множество знаний из разных областей. Военное дело, математика, история, философия, политика, психология, музыка, сельское хозяйство, география и биология. А помимо того, мне известно, как должны развиваться технологии, я знаю места залегания полезных ископаемых. Да вот в чем заковыка. Становиться прогрессором мне совершенно неинтересно, ибо я понимаю, что я просто так никакую новую идею в массы не толкну. Для этого нужны деньги, влияние, связи и время. А для того, чтобы сберечь секреты, необходима сильная структура, которая обеспечит сохранение тайны. И если у правильного попаданца из фантастических книг на внедрение своих идей и технологий уходит год-другой, максимум 5 лет, то я, наверное, неправильный путешественник во времени, который настроен крайне пессимистично и не желает тратить 20-30 лет на всякую муру, пока жизнь проходит мимо. Хватит с меня инвалидного кресла, насиделся. Теперь хочется просто пожить, так что дорогу надо выбирать свою, а не ту, которую для бывшего подполковника Соколова назначит кто-то со стороны. Хотя, если меня припрет, что-то по мелочи всегда можно будет использовать. Но всерьез на этом зацикливаться нельзя, потому что главное преимущество человека из технологического мира перед средневековыми аборигенами – это не его знания, а способность быстрее воспринимать, обрабатывать и усваивать информацию. Вот это да. Данный факт реально способен помочь мне адаптироваться в новых для меня условиях, а именно на это я сделаю свою основную ставку в борьбе за место под солнцем. В-третьих, перебрав массу вариантов, я пришел к выводу, что больше всего мне подходит путь воина. Почему? Объясню на пальцах. Славянское общество, хоть поморское, хоть новгородское, хоть киевское или степное, это сословно-кастовая формация. Наверху князья и священнослужители. Далее бояре, как правило, командиры воинских формирований, управленцы и администраторы. Потом витязи и профессиональные вояки, вся жизнь которых война, а перерыв между сражениями рассматривается ими как отпуск и подготовка к новым битвам. За ними житие люди, крупные землевладельцы, и купцы. Еще ступенька ниже рядовичи, которых часто называют черным людом, и в это сословие касту входят рабочие, свободные крестьяне, своеземцы, охотники, рыболовы, мореходы, мастера и мелкие торговцы. Ну а в самом низу находятся смерды, которые делятся на несколько подгрупп. Кочетники – крестьяне, не имеющие собственной земли и работающие на нанимателя за долю от будущего урожая. Закупы – должники, отрабатывающие долг. И одерноватые, обильные холопы, полные рабы, которые провинились перед общиной, не смогли вернуть долг или совершили тяжкое преступление. Интересное общество, да? Вот тот же, а в пока еще не просвещенной Европе все гораздо хуже. И рассмотрев социальную лестницу славян, я осознал, что единственный вариант подняться по ней наверх – это ремесло воина, а все остальное не для меня, ибо пахать земельку не хочется, а на развитие промышленности и торговлю нет капитала, и отсутствуют необходимые связи. Так что куда ни кинь, всюду клин, и снова мне предстоит стать защитником Родины или вольным бойцом. Однако в данном варианте вырисовываются новые препятствия. Бывший подполковник ФСБ Вадим Соколовский ни разу не фехтовальщик и не реконструктор, а значит, мне придется изучать свое ремесло с самых азов. Ну ничего, не боги горшки обжигают, научусь. Вон Рацлава спросил, так он хотя бы элементарные хваты на меч показал, базовые стойки и удары, и я каждый день несколько часов их отрабатываю. Для начала этого хватает, а дальше будет больше, ибо тело у меня молодое, реакции хорошие, крови я не боюсь, в дурацком чистоплюйстве не замечен, ударить в спину врага не постесняюсь, и впереди у меня целая жизнь. Прерывая мое размышление, Рацлав поежился, плотнее закутался в плащ, кинул взгляд на восток, где над лесом уже показался краешек солнечного диска, и спросил меня: «Вадим, когда выходим?» Непривычные слова не сразу дошли до меня, их языку тяжело привыкать. Но суть я понял, и медленно, чтобы старик, в свою очередь, понял меня, ответил: через полчаса. А что такое полчаса? И как объяснить, что это 30 минут? Не знаю. Поэтому я кивнул на солнце. Как только светило полностью над лесом взойдет. Радслав медленно покачал головой. Все же странный ты человек, Вадим. Язык понимаешь плохо, но усваиваешь его очень быстро. С оружием обращаться не умеешь, а меч имеешь очень дорогой. Про местные нравы и обычаи почти ничего не знаешь. На теле носишь символ язычников, но обрядов не соблюдаешь и духов не чтишь. Вид у тебя, когда мы встретились, был как у дикаря, а тело нежное, белое, без старых шрамов, словно ты из очень благородной семьи и за тобой всю жизнь присматривали воспитатели няньки. Однако, что более всего необычно, это твой житейский опыт. Неоткуда ему взяться, но он есть. Скоро мы расстанемся, так, может быть, расскажешь, кто ты и откуда. Поверь, Радслав, не надо тебе этого знать. Я ведь не спрашиваю, кого ты подозреваешь в организации налета на поместье князя Вартислава. Поэтому прими на веру то, что было сказано ранее. Я Вадим из рода Соколов, торговый кость из Киева. Плыл с товарищами по Одре, лодка перевернулась, я выбрался один с мечом и нательным знаком. Шел по берегу, увидел разбойников и спас тебя. Вот и все. Как знаешь, Вадим, старик вздохнул, не хочешь говорить, не надо. Было, Сленза замолчала, я спросил у него. Куда теперь пойдешь, старый? Сначала к землям вильцев выйду, здесь недалеко. Там куплю повозку и двинусь на Барлина, оттуда в Бронебор. В тех краях у меня дальняя родня есть. Если ты меня не обманешь и добычей поделишься, то я к ним не пустой приеду. Барлин — это Берлин, а Бронебор — Бранденбург, уточнил я. Да, по-новому так, подтвердил Радслав. А ты не передумал в Щецин плыть? Нет, мне к морю надо, а самый лучший путь через Щецин. Это да. Но делай все так, как я тебе сказал. Лодку брось перед городом и за стены пешком входи. Пошлину заплатишь и сразу в речной порт. Там спросишь, какой корабль идет на север, сговоришься с хозяином и плыви. Хоть до Волина, хоть до Дымина, хоть до Волегоща. По суше к морю не иди. На дорогах сейчас неспокойно. Лучше заплати мореходом, так надежнее будет. Но не переплачивай, 5 гривен их на год хватит. Понятно. Благодарю за совет. Прошло еще несколько минут и стало светать. Первые солнечные лучи упали на укромную полянку, где мы жили, и я поднялся. Сленза последовал моему примеру, и мы вместе направились к спальным местам под деревьями. Здесь молча собрали личные вещи, и я передал старику меченное княжеским знаком столовое серебро. Ему оно пригодится, в нем по весу не меньше 6 гривен, а то и больше. А для меня такая посуда опасна, увидит кто, застучит дружинникам Вартислава и хана, накинут на шею веревку и вздернут на ближайшем суку. Так что лучше не жадничать. Радслав спрятал свое богатство в заплечный мешок, подвесил на пояс широкий охотничий нож, признак свободного человека, покряхтел, посмотрел на меня и сказал: «Пойдем, провожу тебя». «Не стоит», — я покачал головой и улыбнулся. «С этого момента каждый сам по себе». «А лодку один на воду столкнешь?» Я напряг мышцы, в которых с каждым днем прибывало сил. «Да справлюсь». «Тогда прощай». Старик слегка поклонился, я протянул ему раскрытую правую ладонь, на что Радслав произнес: «Опять неправильно поступаешь, Вадим. Руки жмут только вожди или старые воины. Это ритуал, а такому человеку, как ты или я, это не по чину. Запомни». «Запомню, старче, но руку все же пожми». «Хорошо». Моя ладонь сомкнулась на кисти Радслава, а его на моей. Вена в вену, так в этих краях проходило рукопожатие. После чего, расцепив ладонь, я закинул на плечо трофейную дорожную сумку и направился к реке, а старик в противоположную сторону. Так мы разошлись, и у каждого была своя дорога. И кажется, что мы переговорили обо всем. Но кое-что я все же забыл и, сделав 10 шагов, обернулся и окликнул Слензу. «Радслав». «Ась», — бывший подскарби замер, — «если я буду в Бронеборе, где тебя можно будет найти?» «В доме купца Мажейка. В городе его многие знают, и немцы не трогают. Спросишь Дануту, это сестра моя, она на меня укажет. Ну, прощай». «Прощай». Сгорбленная стариковская фигурка, прихрамывая, скрылась между деревьев, а я одернул толстую серую рубаху из грубого полотна, потянул такого же цвета штаны, улыбнулся новому дню и легкой трусцой, сапогами подминая траву, побежал к Одре. Коль будет погода хорошей, то к вечеру окажусь в Щецине, в большом средневековом городе, где меня наверняка ждут новые впечатления и знакомства.